Потом воцарилась гробовая тишина. Я робко открыл глаза и увидел Мака. Он лежал на спине, чуть дыша и обливаясь потом, а спасенные коровки ползали по нему и радостно визжа покусывали за крылья. Сидящий Болок не представляет собой опасности, во всяком случае, на какое-то время. Гигант может просидеть так, не вставая на одном месте, года два, не меньше. Пока Мак летал по округе, созывая других динозавров, чтобы те помогли нам разыскать для коровок новое жилье, я нянчился с потешными малышами. Мы расположились под сенью гигантской живой горы. Животные постепенно пришли в себя, сгрудились вокруг меня, и визжа, и похрюкивая от удовольствия, требовали, чтобы я их чесал и гладил. Бедняжки совсем изголодались и теперь с жадностью ловили мое внимание. Устроив коровок на новом месте и хорошенько отчитав их прежних хозяев, мы полетели дальше. Меня распирала гордость за успешно проведенную операцию. Мак, как обычно, не проронил ни слова, но пока мы летели, всю дорогу довольно урчал, словно кошка на печке. Остаток года пролетел в прямом смысле слова, как на крыльях. Я уже настолько освоился с нашей с Маком кочевой жизнью, что, пожалуй, готов был остаться с ним навсегда. У меня и в мыслях не было что-то менять. Во всяком случае, до тех пор, пока Мак однажды вечером не сообщил мне, что нам в скором времени придется расстаться. Думаю податься на север. В доме ветеранов на полуострове Черв скоро освободится местечко. Полный пансион. Неплохие соседи, понимаешь? Вид из окна. Белые вершины ледяных торосов. А осенью там морские змеи устраивают свои брачные танцы. Незабываемое зрелище, — говорил он, потупившись. Я не знал, что ответить. Понимаю, играть в шахматы в доме престарелых, на твой взгляд, не лучшая перспектива. Но что поделаешь, сам знаешь, что у меня с глазами. Да и тебе, дружок, пора чему-нибудь поучиться, чтобы, в конце концов, выйти в люди. Я ответил, что мне и так хорошо, и не собираюсь я выходить ни в какие люди. Мак пропустил мое замечание мимо ушей. Я знаю такое место, где действительно можно кое-чему научиться. Подумай только. Учение тьмы, тайные науки, зумнянская лирика, священный демонизм. Я определю тебя в ночную школу профессора Филинчика. Школу? Это не совсем обычная школа. Ты ведь тоже не совсем обычный малыш и заслуживаешь самого лучшего образования, а такое дают только в одном месте. В ночной школе Абдула Филинчика. Но это невозможно, робко запротестовал я. Ты же знаешь, у меня совершенно нет средств. Макс смирил меня долгим взглядом своих огромных в красных прожилках глаз. — Не беда, — наконец сказал он. — Профессор мой должник. Однажды я ему спас жизнь. В последнюю секунду, разумеется.